Он спокойно пошел далее, а карась, наконец, не вынес и зарыдал. Жирбаса при этом прорвало неудержимым смехом. «Что, голубчик, верно, не едал еще таких штук?» В карасе вспыхнула вся злость, накопившаяся в продолжении занятных часов. «Подожди же, жирная тварь!» — проговорил он, и с этими словами он, схватив в одну руку линейку, а в другую довольно толстую книгу, принялся отработывать жирбаса линейкой по бокам, а книгою по голове. Жирбас был старше карася и сильнее, но оказался трусом. Он и не думал, в свою очередь, сделать нападение. «Ай да новичок!» — одобряли карася. «Молодчина! Ты корешком-то его!» Карась послушался доброго совета, повернул книгу корнем вниз и влепил ее в темя ненавистного жирбаса. «Браво! Хлестка! Свистни еще его!» Карась послушался и этого совета. Наконец, жирбас вырвался из его рук и, закричав «Я смотрителю пожалуюсь!», скрылся за дверями. Расположение товарищей к карасю переменилось по уходе жирбаса. «Попался, голубчик!» — говорили ему. «Так что же? А то, что накормят березовой кашей!» Карась трусил, но, не желая обнаружить этого, проговорил храбро: «Пусть кормят!» А сам думал, неужели меня в первый же день отпорют, только этого не хватало. Через несколько минут карася позвали к смотрителю. И действительно, в первый же день крещения в бурсатскую веру он получил помазание в количестве 5 ударов розгами, причем ему было внушено: «Только на первый раз к тебе снисходительны. Вперед будем драть больнее!» Соображая, в каком размере должна усилиться порка в будущее время, он в горьком раздумье возвращался в класс. «Ну что?» — спрашивали его товарищи. Карась опять, не желая показаться трусом, отвечал: «Отодрали? Вот и все. И тебе нипочем? Дери сколько хочешь, мне все одно». «Да ты молодец!» — похваливали его товарищи. Карасиное самолюбие ощутило приятное щекотание, и он продолжал врать: «Меня хоть пополам раздери, не струшу». «Полно, так ли? Ей-богу, нипочем!» «Ах ты, поросенок!» — осадил его один из второкурсников. «А драли ль тебя на воздусях?» «На воздусях?» — спросил с недоумением карась. «Да ты вот откушай этой похлебки, тогда и говори, что дерут ведь не репу сеют!» Карась, сделавшись на несколько минут предметом общего внимания, думал: «Значит, и мы не из последних». Но эту думу рефлектировала другая: «Что это такое на воздусях? Что-нибудь слишком жестокое, если меня пугают такой дёркой?» Но сила последнего вопроса скоро была ослаблена тем, что он за несколько минут до ужина подслушал мнение нескольких второкурсников о своей личности. Они говорили: «Из новичка, кажется, выйдет добрый парень. Фискалить он не любит, порки мало боится. Жирбасу отлично съездил по голове. Из него выйдет порядочный бурсак, только следует пошлифовать его хорошенько. Мы и пошлифуем его». Такие речи настроили карася на доброе расположение духа. Он соображал так: «Все эти смазки, волосянки, триухи и бутылочки есть не что иное, как шлифование. Это меня испытывают они. Значит, надо держать ухо востро». Он решился показать себя молодцом и уже взыгрался духом, намереваясь заявить среди новых товарищей свой характер, вполне достойный бурсака. «Но что такое на воздусях? И какое еще предстоит мне шлифование?» Когда эти мысли приходили ему в голову, он старался прогнать их тем, что из него, вероятно, выйдет добрый парень. «Посмотрим, что будет», — говорил он себе. Сходил он в училищную столовую, щей негодных похлебал, поел каши и после молитвы пришел в спальню. «Ты что, — спросил его брат по прозванию Носатый. «Меня отодрали», — отвечал хвастливо карась. «Уже? Эге?» Брат, выслушав подробности дела, одобрил поведение карася. Но карась, сообщая брату о том, за что его высекли, не сказала ему о своих слезах, которые были вызваны у него сажанием в бутылочку с мазями, окачиванием воды и затрещинами. В нем начинал развиваться ложный бурсацкий стыд, который запрещает краснеть от лозы. Карась, главное действующее лицо этого очерка, будет описан нами с особенными подробностями, потому что он во многих характерных событиях училища и семинарии принимал деятельное участие и притом прожил в Бурсе 14 лет, период, который мы хотим проследить в своих статейках о елейном воспитании. При этом заметим, что мы лично и очень коротко знакомы с господином, носящим прозвище Карася, и эту правдивую историю пишем с его слов. Мы сказали, что Карась уже взыгрался духом от той мысли, что он покажет своим новым товарищам свой характер вполне достойный бурсака, и что потом все пойдет ладно. «Обживемся», — думал он. Но он и не предполагал, что главное горе было впереди. Он не носил имени Карася при поступлении в училище. Это прозвище он получил несколько дней спустя, и оно-то было причиной тех его несчастий, о которых поведем рассказ. Дело было так. Не прошло и 4 дней, а Карась начал уже задумываться о доме, скучать и потихоньку от товарищей плакать. Желание его обурсачиться пропало. Все в училище ему казалось гадко и противно. С каждой минутой открывались перед ним гадости, описанные в наших очерках. И он скоро постиг весь контраст между домашним и училищным бытом.